«Чем я могу помочь?» – выпалила я, отставив стакан и вцепившись в плечи мужчины. Он сидел передо мной на корточках, и сейчас я была немножко выше него. Эдгар перевел чуть насмешливый взгляд на мои руки, сжимающие его плечи, но не стал это комментировать. И слава богу, заикнись он об этом или попробуй пошутить, я бы точно вытрясла из него душу. «Да и при чем здесь я? Ты вдруг решил рассказать об этом незнакомому человеку, первому встречному?» Он закатил глаза. «Я уже говорил, мне нужен заинтересованный человек, желательно, женщина, неизвестная никому в определенных кругах. Заведение, в котором обитает этот торговец, предоставляет разного рода услуги. Это не работорговля», — поспешно добавил Эдгар, заметив мой взгляд. «Скажем так, если ты, любитель экзотики и экспериментов, хочешь развлекаться и не знаешь, где спустить деньги, то это место для тебя. Меня там слишком хорошо знают. И ты, мне они ничего не скажут. Моя фамилия не вызывает у них столько доверия, чтобы раскрывать мне логово с особым товаром для особых клиентов». Гюстав, мой осведомитель, посоветовал подослать к торговцу женщину, так как он охотнее сотрудничает с ними. Я уронила голову на грудь и устало потерла глаза ладонями. Сумасшествие какое-то. Эдгар удивительно смотрел на меня с легкой примесью жалости, вот только твердой решимости добиться своего и пойти ради этого по головам в его взгляде было куда больше. Ворвавшись ко мне в комнату и в мою жизнь, он словно поставил себе целью свести меня с ума, и, надо признать, ему это мастерски удавалось. Я была так наивно уверена, что после того случая в лесу, после гибели Дмитрия и ранения Матея, страница с работорговлей была закрыта навсегда, что теперь просто не знала, как на это реагировать. Тем более, если учитывать, что у этих ублюдков мог быть ник. Застонав, я попыталась выкинуть из головы мысли о том, что могло прямо сейчас происходить с моим сыном, и попыталась сосредоточиться на услышанном. Итак, Эдгар все же извращенец. Эти развлечения и экзотика, которые он упоминал, специальное заведение для богатеньких уродцев, которым некуда деньги девать, но хочется развлечений. Подозреваю, что здесь речь шла о каких-нибудь садомазо-вечеринках, оргиях и подобном. Такое было и в моем мире, ничто не ново под луной, и извращенцы всегда найдут друг друга и место, в котором могут спокойно извращаться. Я скривилась от отвращения, стараясь не углубляться в эти мысли. Было довольно мерзко, особенно учитывая, что фантазия подбрасывала картинки с похабным содержанием именно с Эдгаром в главных ролях. Ох, лучше идти дальше. У Эдгара есть осведомитель по имени Гюстав из числа группы людей, занимающихся поиском потенциальных покупателей живого товара. Гюстав выдал ему описание продавца, который может вывести нас на место, в котором держат людей. И по счастливой случайности продавец оказался завсегдатаем клуба извращенцев, который посещает Эдгар. Также Гюстав сказал ему найти женщину, а не подходить к продавцу самому. Тут уже начинается что-то непонятное. Почему именно женщину? Так, возможно, этот продавец охотнее сотрудничает с ними. Не знаю. Вряд ли сам Эдгар знает, почему получил такой совет, но спросить все же стоит. Почему Эдгар не попросил кого-то из своих знакомых женщин, а стал искать человека на стороне? И, если уж он завсегдатай клуба, почему не вызывает доверия у остальных его клиентов? Потому что, если бы вызывал, мог бы подойти к нужному человеку сам. Он что-то говорил про фамилию, дело в его семье. Проанализировав доступную информацию, я подняла голову и пытливо уставилась на Эдгара, готовая задавать вопросы и пытаться поймать его на малейшем намеке на ложь. Поняв, что я готова приступить к допросу, он гаденько усмехнулся, лениво поднялся с колен, отряхнул брюки и уселся на кровать, прикуривая еще одну сигарету. «Почему именно женщина должна подойти к этому торгашу?» «Начал я. И почему ты не попросил кого-нибудь из знакомых?» Эдгар медленно повел плечами, демонстрируя этим крепкие мышцы, неприлично красивую фигуру и против воли вынуждая вспоминать античные статуи сексуальных, накачанных красавчиков. Взгляд против воли прошелся по его торсу и задержался на крепкой, красивой шее, выглядывающей из-под белоснежного воротника. «Слюни подбери», — ухмыльнулся он, заметив мой взгляд. Я насмешливо фыркнула, отворачиваясь. Ответить было нечего, он поймал меня с поличным на разглядывании себя прекрасного. Влажные губы обхватили сигарету, и он заговорил, со словами выпуская понемногу дым: «Не знаю, почему женщина, но могу сказать, почему именно ты. У меня нет ни одной женщины, которой я мог бы доверять, ровно, как и мужчины. Единственный, кому я могу худо-бедно довериться, старик дворецкий, который рассказал о тебе. Он предан мне с тех самых пор, как я научился ходить, разговаривать и получил его в услужение. Любовницы, знакомые, люди из моего круга, да все мое окружение, сборище продажных свиней, которых не заботит ничего, кроме их благополучия и туго набитого кошелька. Можно подумать, ты другой, я такой же, если не хуже. Но у меня есть несколько целей, достичь которых в один момент стало жизненно необходимо. Одна из них – уничтожение работорговли и освобождение всех тех несчастных рабов, что они держат в своем логове. Заметив мое удивление, Эдгар Миллер рассмеялся и игриво подмигнул мне, а ты считала, что я хочу купить себе пару-тройку красавиц для развлечений. Поняв, что он словил меня, абсолютно точно угадав мои мысли на свой счет, я меланхолично пожала плечами, мол, подумаешь, ну, ты сам признал свое членство в этом вашем клубе извращенцев. Мало ли, какие грязные мыслишки крутятся в твоей светлой голове, я выразительно приподняла брови, но тут же перешла на серьезный тон. Понятно, ты искал того, кому выгодно, чтобы втянуть его в разборки с работорговцами. Мне, ищущий ребенка, выгодно помочь тебе. А твой дворецкий весьма удачно подслушал меня с Марией и проследил за тем, где я живу. Эдгар медленно кивал на каждое мое слово, подтверждая, что я сделала правильные выводы. Но я не понимаю одного. Во-первых, зачем тебе это? Внезапно ни с того ни с сего стало жизненно необходимо найти каких-то работорговцев и устранить их. Они, что, украли кого-то из твоих любимых? Это акт мести? С игривого и насмешливого взгляда Эдгара моментально стал промораживающим до костей, напоминая полупрозрачные ледники, окрашенные в синие цвета холодных морей и пустынных, бескрайних небес. И я поняла, что я услышу что угодно, но только не настоящую причину, побудившую его устранять сомнительные заведения. Он быстро заметил, что от моего внимания не ускользнули произошедшие в нем метаморфозы, и поспешил мило улыбнуться. «Я не спрашиваю, кто тот ребенок, которого ты ищешь, и зачем ты это делаешь. Ты же не копаешься в моих мотивах, и всю славу оставляешь мне. Идем дальше». Я задумчиво нахмурилась. «Славу, выходит, в случае поимки и нейтрализации работорговцев, он хочет афишировать это. Зачем? Получить любовь и завоевать доверие масс? Впрочем, не мое дело. Мне, напротив, так даже удобнее. На славу, почет и популярность я не претендую. Даже наоборот, мне жизненно необходимо не светиться. Так, следующий вопрос. Во-вторых, я вспомнила, как он намекнул на мою связь с Ривоем, и свои мысли на этот счет. Зачем тебе Ривой? Что ты хочешь от него и разведотряда?» Эдгар поморщился и недовольно скривился, но, черт бы его побрал, менее привлекательным от этого не стал. Рука, плотно обтянутая перчаткой, потянулась к волосам и мягко зачесала их назад. Создавалось ощущение, что он корил себя за неосторожно выданные слова, ну, или проклинал меня за наблюдательность. Я выжидающе оскалилась, и он со вздохом ответил: «Не совсем капрал Ривой, но в наше неспокойное время весьма полезно иметь разведку в числе союзников. Они – сильнейшие подразделения армии, с ними не сравнится ни гарнизон, ни полиция». При упоминании полицейских глаза Эдгара потемнели и опасно сузились, а я вздохнула с облегчением. Он не имел к ним никакого отношения и, судя по всему, крайне сильно не любил их. Огромный плюс, если учитывать, что я собираюсь сотрудничать с ним в ближайшем будущем. А о причинах неприязни можно выяснить и потом. Ну, а касательно его мечтаний сотрудничать с Эрвином и Ко, пусть мечтает дальше. У Эрвина сейчас и так хватает забот. Вряд ли Эдгар удостоится внимания разведки. Ты сказала, что можешь пожаловаться на меня Эрвину Смиту. Ты близка с ним? Ну вот, опять, глаза его алчно блеснули. Видимо, уж больно сильно Эдгар хочет заполучить влияние на Эрвина. Много хочет, мало получит. Если он рассчитывает, что сумеет через меня подобраться к Эрвину, не будем разубеждать его в этом. В конце концов, его неоправданные ожидания будут только его проблемой, не моей. Обдумав ответ, я нейтрально пожала плечами. Ну, мы с ним знакомы, и я могу рассказать ему о чем-то настолько серьезном, как объявившиеся работорговцы, но мы не настолько тесно общаемся, чтобы я могла зайти к нему на чай поболтать о ерунде. А да, детка, мои слова явно спустили Эдгара с небес на землю грешную. Он, видать, уже губу раскатал. Хмыкнув, я задала последний вопрос. Ты упомянул свою фамилию. Почему другие члены вашего особого клуба не доверяют тебе? И при чем тут твоя семья? Дальше произошло то, чего я не ожидала, хоть это и повеселило меня. Эдгар смачно выругался, ничуть не стесняясь того, что предстает передо мной в таком неприглядном виде. Закончив свой крайне нецензурный монолог, он устало выдохнул. «Будь проклята твоя наблюдательность, маленькая сучка!» «Пошел нахуй!» — лениво отозвалась я. Мы переглянулись и одновременно улыбнулись друг другу. Во мне разгорался азарт и, думаю, Эдгар испытывал схожие чувства. Обезоруженно усмехнувшись, словно признав свое маленькое поражение, он сказал: «Я не буду говорить тебе свою фамилию, смирись с этим, дорогуша. Моя семья не вызывает доверия ни у кого из людей, имеющих хоть какое-то влияние, зато весьма уважаема и почитаема обывателями. Мы, пешки в красивой шкурке, но я планирую изменить это. Это все, что тебе следует знать». Я заинтригованно всматривалась в него, пытаясь разгадать значение сказанных им слов и данных намеков. Картинка отказывалась складываться, но я не отчаивалась. Что-то подсказывало мне, что все разгадки еще впереди. Я сидела за довольно большим столом в просторной столовой, обеденной зале, гостиной. В общем, фиг его знает, что это была за комната в доме Эдгара, и вяло ковыряла вилкой в салате, лениво размышляя, что именно произошло и как я до этого докатилась. Завершив странное знакомство и не менее странный разговор да нельзя странным соглашением о сотрудничестве, я уже вовсю планировала выпроводить Эдгара из своей комнаты, чтобы спокойно пораскинуть мозгами и проанализировать все еще раз, но этот индюк не дал мне сделать и этого. Поняв, что я согласна помочь ему, он каким-то немыслимым, неведомым способом уговорил меня собрать свои скромные пожитки и перебраться к нему, мол, так куда легче планировать операцию. Этот мужчина неимоверно сильно волновал меня, побуждал столь сильный интерес, что я, кажется, терял рассудок, забывая об элементарной безопасности. Как еще назвать мое согласие со столь подозрительной авантюрой, да еще и временный переезд к незнакомому мужику-извращенцу, я не знала. Эдгар умудрялся вертеть мной, как ему вздумается, используя мое любопытство против меня самой, и это напрягало так же сильно, как и интриговало. Хитрый, сексуальный черт. Дом на окраине Караниса был не прям очень большой, но и не маленький. Хотя если учитывать, что в нем жили лишь Эдгар, его старик дворецкий в камзоле, в котором я узнала своего давешнего преследователя, да пара служанок, дом был просто огромен. По коротким обмолвкам я поняла, что этот дом еще и не единственный, принадлежащий этому козлу, да и в нем он не жил, так, приезжал время от времени. Я не смогла удержаться от приступа острой зависти, у этого сукиного сына была куча недвижимости, а я все еще без крыши над головой. Если учитывать, что, когда я найду Ника, нам с ним надо будет где-то жить, желательно, не в разведотряде, то зависть моя становилась еще сильнее и еще чернее. Я не собиралась спускаться на ужин. Мне не хотелось видеть Эдгара еще раз, вновь сидеть рядом с ним, разговаривать. Он влиял на меня так, как еще ни один мужчина не влиял, запудривал мне мозги и не давал докопаться до правды. Но мои планы отсидеться тихо молча у себя неожиданно порушил его старый дворецкий, сообщивший о том, что стол накрыт. «Я не голодна», — отрезала я, собираясь захлопнуть дверь перед его носом, но он быстро заговорил: «Прошу вас простить меня за то, что лезу не в свое дело, да и в этом доме вы появились по моей вине, но господин так старался найти кого-нибудь, кто сможет помочь ему, и я не мог не сообщить о вас». Мое лицо выразительно перекривилось, но грубить человеку вдвое, а то и втрое старше себя я не стала, воздержавшись от едких высказываний на тему, почему нехорошо подслушивать чужие приватные беседы, и утихомирив свой длинный язык. Себастьян, а именно так мне представил дворецкого Эдгар, судя по всему, прекрасно понял, о чем я подумала, но лишь добродушно улыбнулся мне. Вот только эта улыбочка меня не подкупила, должен же был Эдгар у кого-то научиться своему лицемерию, а, если верить его словам, за ним с детства приглядывал именно этот лживый прохвост старикашка. «У меня есть к вам просьба», — неожиданно заявил он. Я заинтересованно выгнула бровь, намекая, что готова внимательно внимать ему. «Молодой господин, как вы могли заметить, очень одинок. Ему редко выпадает случай разделить трапезу с кем-нибудь более достойным, чем те, с кем он обычно проводит время», — крайне осторожно подбирал слова Себастьян. Я на это только хмыкнула, вспомнив о клубе извращенцев, в который так любит ходить мой гостеприимный блондинчик. Неудивительно, что старик счел оборванку, живущую в дешевой комнатушке над дешевым пабом, более достойной компанией, чем всю их садомазо-братью. Его семья уделяет ему мало времени, и господин Эдгар привык к одиночеству. Если вас не затруднит, я бы хотел попросить вас проводить с ним побольше времени, поддержать его. Его семья, а кто они? Тут же зацепилась за главное я, надеясь вытянуть подробности из дворецкого. Увы, он меня, как обычно это бывает, крупно обломал, обрубив крайне непреклонным тоном. Прошу прощения, мне запрещено разглашать эту информацию без позволения на то молодого господина. Именно так я оказалась сидящей по правую руку от Эдгара за шикарно заставленным столом, который ломился от обилия блюд. Аппетита не было, желания поддерживать разговор тоже. А вот немного выпить, чтобы хоть как-то успокоить свои нервы, я была не прочь. Так что, на вопрос Эдгара, не желаю ли я вина, я ответила быстро и положительно, чем вызвала его кривую усмешку. Подозвав к себе одну из служанок, Эдгар велел ей подать вина. И тут произошло то, чего, судя по всему, никто из присутствующих не ожидал. Низко поклонившись моему новому знакомому извращенцу, молоденькая служанка смущенно пролепетала: «Сейчас принесу, мой пэ», но договорить не сумела, так как ее перебил Эдгар, буквально гаркнув на несчастную: «Заткнись, закрой свой рот». Девушка вздрогнула и испуганно отшатнулась, а я, моментально сбросив с себя сонное оцепенение, сковывавшее меня на протяжении всего ужина, быстренько навострила уши, впившись взглядом в Эдгара. Пошла прочь, вон, вау, вот это истерика. И предположить не могла, что он может так орать. Губы сами собой растянулись в гаденькую ухмылочку. Я с удовольствием наблюдала за тем, как ощутимо трясет моего милого, лицемерного красавца. О, вот оно, непередаваемое выражение лица, обращенного ко мне. Понимание того, что он лажанулся. Надежда на то, что я не раскусила его. И глухая обида на самом дне невероятно синих глаз. Отголоски застарелой боли, с которой он так и не смог справиться. Мой интерес взлетел до небес. Настолько сильно мне захотелось узнать, что же за всем этим скрывается. Богатенький, избалованный, творящий все, чего душа желает, но одинокий, никому не доверяющий, общается с отбросами, презирает их, но ищет способ разоблачить и уничтожить часть этих самых отбросов. Им движут странные мотивы, которые он не раскрывает, охраняя эту тайну не менее трепетно, чем свою фамилию. И эта ненависть к кому-то, а также детская обида, не прошедшая с годами черт, ну почему, имея на руках столько пазлов, я не могу сложить их в одну картинку. Мой пэ, впилась в Эдгара взглядом я, стараясь не упустить ни единой эмоции на его прекрасном, немного побледневшем лице. Эдгар ожидаемо нахмурился и чуть пожевал губу, но отвечать не спешил, будто предлагая мне высказать свои предположения. Что может значить это пэ? Учитывая, что он вхож в особый клуб, на ум приходит только одно. А если приплюсовать это к тому, что так его почти назвала эта молоденькая служанка, в конце концов, он мог развлекаться и с ней. «Повелитель, что ли?» – брезгливо спросила я. Мысль о том, что он заставляет своих слуг звать себя повелителем, отдавала горчинкой во рту и липким ощущением чего-то противного, несмываемого и отвратного. Вместо того, чтобы смутиться, хотя, о чем это я? Чтобы этот извращенец смутился такого, Эдгар как-то быстро выдохнул, на лицо его вернулись краски, и он ласково улыбнулся мне. «Да, ты угадала, черт бы тебя побрал, ты слишком догадлива, детка». В этот самый момент я поняла, что нифига подобного. В отличие от остальных раз, когда он случайно выдавал что-то, чего говорить не хотел, в этот раз Эдгар оставался излишне спокойным. И эта его улыбка прямо говорила мне о том, что я крупно просчиталась и сильно ошиблась. Пока я рассматривала его, размышляя, не продолжить ли мне допрос, вторая служанка принесла кувшин с вином и расставила бокалы. Сделав короткий глоток, я осознала, как сильно успела вымотаться за этот бесконечно долгий день. Допросы откладываются до лучших времен, моя несчастная голова уже ничего не варит. Эдгар пригубил вино, с наслаждением, очень похожим на облегчение, прикрывая глаза. Длинные ресницы отбрасывали причудливые тени на его щеки. Вообще, мне нравился их цвет. Глубокий, синий цвет у зрачка, переходящий в такой красивый лазурный, и все это в обрамлении пышного золота. Неприлично густые ресницы, намного гуще, чем у меня. Эта мысль заставила недовольно скривиться. И кожа у него идеально белая, нос прямой, а легкая щетина лишь придает особый шарм. Ему даже это идет, а не выглядит так, будто он оборванец, замученный работой и забывший побриться. На несколько расстегнутых верхних пуговиц рубашки и то, что виднеется в вырезе, я старалась даже не смотреть. И так низ живота скручивает от томительного волнения. Все же, у меня давно не было мужчины. От похабно-развратных мыслишек меня отвлек сам предмет моих мокрых грез, задумчиво и вроде как непринужденно протянув. Ты знакома с Данхилем Майерсом? Если бы я в этот момент что-то ела или пила, я бы точно поперхнулась. Почему ты спрашиваешь? Осторожно поинтересовалась я. Он весьма знаменит не только среди лекарей всех мастей и армий, хмыкнул Эдгар. Этот старый лис очень популярен у населения. Его лекарство – это настоящий прорыв в медицине, и, в отличие от большинства своих коллег, он спокойно делится всеми изобретенными рецептами и методами лечения. Благодаря ему было спасено столько жизней, что можно было бы собрать армию. Но самое удивительное, это то, что ему не нужны ни деньги, ни слава. Он просто предан своему делу. Я слушала хвалебные речи в адрес своего дорогого наставника, не зная, что и думать и как на это реагировать. Все, что говорил Эдгар, несомненно, было правдой. Это знал каждый. Но вот подобные восхваления, звучащие из уст именно этого мужчины, меня нехило настораживали. Мало ли, зачем ему мог Данхиль понадобиться? Так ты знакома с ним? Повторил свой вопрос Эдгар, и я нервно дернулась, машинально хватаясь за бокал. Ну, кто ж его не знает? Знаменитый Данхил Майерс, врач от Бога, все дела, как-то скомканно ответила я, делая пару быстрых глотков. Видела его пару раз, ну, Ривай нас представлял, и все. Майерс всегда был слишком занят для праздных чаепитий, ага, занят. Мы с ним чай гоняли обычно по 5-6 раз в день. Он производит впечатление помешанного на науке и исследованиях. Я знаю, что он очень редко вылезает из своей лаборатории, днюет и ночует там, а вот это уже правда. Сумасшедший ученый, так зачем тебе этот безумный старик? Пытливо спросила я, надеясь услышать что-то интересное и в случае чего предостеречь своего любимого наставника. Эдгар разочарованно вздохнул и окинул меня рассеянным взглядом. Кажется, узнав, что я любовница капрала Ривая, он возложил на меня слишком много ожиданий, которые я решила не оправдывать, крупно его обломав. То должок от Ривая ему подавай, то сотрудничество с Эрвином, а теперь вот еще и до Данхиля добрался. Ну что за человек, даже если он и безумный старик, имея я на него хоть каплю влияния, да если бы он согласился открывать миру свои изобретения под моей протекцией, я бы полностью профинансировал каждое из них, если бы был уверен, что в итоге массы узнают, кому обязаны вкладом в развитие медицины. Это прибавило бы мне популярности, понимаешь, кажется, кому-то алкоголь чуть-чуть развязал язык. Ну надо же, влияние на массы ему подавай. Интересно, почему Эдгара так заклинило на любви народа и славе? Зачем ему столько влияния? Почему он, судя по всему услышанному и сказанному, так отчаянно ищет и цепляется за любые пути, способные выбить ему поддержку сильных мира сего и всего народа? Зачем ему все это? Я задумчиво почесала нос и пригубила вино, делая несколько больших глотков. Голову просто разрывало на части. А Эдгар, неожиданно воодушевившись какой-то новой идеей, выдал: а его ученица, ее ты знаешь? Я слышал, он крайне редко соглашается набирать учеников. По слухам, с ними вечно приключаются беды. Но несколько лет назад он согласился взять на обучение какую-то девчонку. Говорят, она ему как дочь родная. Я поперхнулась вином, пошедшим не в то горло, и застучала себе по груди, пытаясь откашляться. Из глаз брызнули слезы, а носоглотку буквально продрало до боли. Ну это уже просто уму непостижимо. Откашлившись, я покосилась на причину своих страданий. Эдгар восседал на стуле, как на троне, с вежливым любопытством разглядывая меня и неторопливо раскуривая сигару. Я еле подавила желание швырнуть в него тарелку с закусками, лишь бы стереть это невинное «я ни в чем не виноват» оно само с его лица. «Она тебе зачем?» – осторожно прохрипела я, уже догадываясь, что услышу в ответ. «Ну как же», – дьявольски обольстительно улыбнулся блондинистый черт, «раз уж Майерс так привязан к этой девице, и по-другому к нему не подступиться, я мог бы подобраться к нему через нее». Я была возмущена просто до глубины души. Да он вконец охуел, других слов даже нет. «Знаешь, обычно мне крайне легко расположить к себе и соблазнить любую женщину, какую захочу. И если через постель этой девки я мог бы заполучить доверие и согласие на сотрудничество с самим Майерсом, то почему бы и нет? Решено. Как закончим эту канитель с работорговцами, познакомишь меня с этой девицей. Она не устоит. Пальцы сами собой сжались на бокале с такой силой, что хрупкий хрусталь, не выдержав натиска, треснул. «Девицей, значит, не устоит? К Данхилю через меня решил подобраться? Ну, это мы еще посмотрим. Я тебя крупно обломаю, высокомерный ты уродец. Посмотрим, как ты запоешь, когда узнаешь, что разливался соловьем как раз перед ученицей того самого Майерса, которую так беззастенчиво планировал соблазнить. Урод!» Моему гневу не было предела. Отшвырнув от себя разбитый бокал, я резко поднялась из-за стола и направилась к выходу. Мне срочно требовалось спустить пар и успокоиться. Вот только Эдгар расшифровал причины моего гнева по-своему. На выходе из столовой меня догнал его насмешливый окрик. «Не ревнуй, дорогуша. Если захочешь, я всегда к твоим услугам. Только попроси». Мое рычание потонуло в его едком, громком смехе. Не став отвечать, чтобы, не дай бог, ненароком не выдать чего лишнего в порыве бешенства, я со всей дури захлопнула дверь столовой и понеслась в выделенные для меня покои. Надо было срочно успокоиться. Глава 41. Сидя в глубоком кресле в защитной позе, руки скрещены на груди и наблюдая за Эдгаром, нервно расхаживающим передо мной по комнате, а также за слугами, в испуге пятящимися по стеночке в сторону спасительного выхода, я отстраненно размышляла над крайне важным, на мой взгляд, вопросом: кто же из нас двоих бесится сильнее, кого быстрее доконает вынужденное сотрудничество, и кто выйдет из всей этой мутной авантюры с целыми нервами. Хм, судя по всему, никто. «Ты меня достала. Чем тебя не устраивает это платье?» — прорычал мой милый, раздраконенный моими ярыми отказами блондинчик. «Кажется, я погорячилась, мои нервы, натасканные реваимой разведкой, покрепче его будут». Я позволила губам растянуться в издевательски непреклонной ухмылке. «Оно выглядит по-блядски. Тебе надо, ты и надевай», — меланхолично отозвалась я, еще сильнее прижимая руки к груди и стискивая пальцами локти в попытке сохранить видимое спокойствие. Эдгару совсем не обязательно было знать обо всех моих внутренних комплексах, один из которых – жуткая, исполосованная старыми шрамами спина. Платье, которое он мне так настойчиво подсовывал вот уже в течение полутора часов, было, несомненно, прекрасно. Будь это в прошлой жизни, я бы тут же захотела примерить его и ни за что не отдала бы обратно, не задумываясь ни секунды. Теперь же глубокий вырез на спине, вернее, полное отсутствие ткани на спине как таковой, меня изрядно смущал, если это слово подходит под описание испытываемых мной чувств. Красное платье также оголяло и ноги двумя длиннющими разрезами по бокам, но с этим смириться было куда проще, ведь ноги-то мои были, в принципе, довольно целы. В общем, объяснять причины своего отказа от платья Эдгару я не спешила, а он медленно, но верно закипал, сходил с ума и приближался к состоянию, в народе называемому «доведение до греха». Гюстав передал тому торговцу, что к нему подойдет женщина в красном платье. «У нас нет времени искать что-то другое», — выплюнул Эдгар, швыряя несчастное платье мне в лицо. Я закатила глаза, снимая его с головы и аккуратно складывая на коленях. Проследив за моими действиями, он стиснул ладони в неизменных перчатках, которые не снимал даже дома, и устало плюхнулся в одно из кресел. «Скажи, ты всегда такая неадекватная, у нас серьезное дело, мы не можем тратить время на твои «хочу-не хочу». Если твои капризы мне все испортят, я сам тебя убью». Я подавила вздох, вновь расправляя ткани и еще раз оглядывая платье со спины. В чем-то он был, несомненно, прав. У нас не было времени на мои капризы, но ведь это и не был обычный каприз. Оголить свою спину, показать ее кому-то было выше моих сил. Почему нельзя было купить нормальное платье? Раздраженно выдавила я, массируя болящие виски. «Без всех этих вырезов и разрезов, что с тобой не так? Это клуб извращенцев, как ты его называешь, детка», — глумливо протянул Эдгар, меняя взбешенный тон на более игривый. Если он рассчитывал уговорить меня сменой линии поведения, то это было зря. Это нормальное платье для подобного места. Куда более странно смотрелось бы, приди ты туда в наглухо закрытой монашеской одежке. С этим аргументом было не поспорить, вот и я не стала, отвернувшись от своего психованного собеседника и надувшись, как мышь на крупу. Время утекало сквозь пальцы. Нужно было что-то решать, переступить через свои комплексы, чтобы найти работорговцев и уничтожить их проклятую шайку, или стоять на своем, лелея свои комплексы и обиды. Глупый выбор, которого у меня опять не было. Я вздрогнула, почувствовав приятную на ощупь ткань перчаток Эдгара на своих руках. Он вновь присел передо мной на корточки и взял мои ладони в свои, расцепляя руки, что были скрещены на груди. Его лицо было слишком близко, прямо напротив моего, но я не отводила взгляда от наших переплетенных пальцев, не решаясь посмотреть в глаза этого хитрого, прозорливого, слишком уж сексуального мужчины. Только растаять мне для полного счастья и не хватало. «Скажи мне», — прошелестели чужие губы в миллиметрах от моих губ. «Скажи, почему ты отказываешься? Хочу знать правдивую причину». Горячий до невозможности лоб Эдгара невесомо, едва ощутимо прижался к моему лбу. Я почти прикрыла глаза, лишь бы не смотреть на него. Чертов лис знал толк в обольщении и прекрасно умел использовать как свою внешность, так и низкий шепот с возбуждающим оттенком хрипотцы. Сердце пустилось вскачь, и мне казалось, что он может слышать его неровный, быстрый ритм. Черт возьми, мое желание лишь польстит его самолюбию и даст ему понять, на какие рычаги он может надавить. Вырвав свои руки из настойчивой хватки совсем обнаглевшего Эдгара и оттолкнув его подальше от себя, я с удовольствием пронаблюдала за тем, как он опрокинулся назад и смешно осел на пол, в неверии вытаращив на меня свои огромные, голубые глазищи. Меня переполнило мелкое, недостойное чувство мстительного удовлетворения, и я поспешила замаскировать его под милостивое смирение, невинно похлопав ресницами и притворно выдохнув. «Так уж и быть, я надену это платье, но с одним условием», — быстро осадила я Эдгара, вздохнувшего, было, с облегчением и тут же насторожившегося вновь. «Раздобудешь мне какую-нибудь накидку, шаль, да что угодно, что прикроет этот блядский вырез на спине, и я согласна». Судя по выражению его лица, блондинчика раздирали противоречивые эмоции, то ли послать меня с моими условиями куда подальше, то ли согласиться и бежать искать дополнение к моему вечернему гардеробу, пока я не передумала. Ну, тут уж я его прекрасно понимаю, сама себя иногда бешу просто до ужаса, а он-то, бедный, к моим выкидонам еще не привык. Сделав над собой усилие, Эдгар выдавил миленькую улыбочку не до победителя, приторно раскланился и поспешил покинуть мое общество. Как говорится, от греха подальше, если судить по его сжимающимся-разжимающимся кулакам, кажется, мечтавшим примериться к моей шее. Я проводила его долгим, усталым взглядом и откинулась на спинку кресла, задумчиво рассматривая лежащее на коленях платье. Шестое чувство подсказывало, что вся эта авантюра еще выйдет мне боком. Что-что, а умение предчувствовать неприятности меня еще никогда не подводило. В принципе, я должна была догадаться, к чему приведет мое сотрудничество с Эдгаром. Да и план его был, мягко говоря, подозрительно непродуманный и во многом рассчитанный на случай. Я была слишком озабочена судьбой сына, чтобы всерьез задуматься над всеми своими опасениями и предчувствиями, а также просто положилась на Эдгара и на то, что ему слишком надо добраться до работорговцев, чтобы как-то меня кинуть или подставить. В этом и была моя главная ошибка. Как я и хотела, мне предоставили какой-то пиджак, хорошо подходящий к платью и прикрывающий спину. Я была слишком сосредоточена на том, как удержать на лице нужную мне маску, не сорваться, не испортить план, строить из себя привыкшую к таким местам скучающую богачку, а не затраханную жизнью оборванку без денег и собственного жилья из разведотряда, чтобы задумываться о том, что именно собираюсь делать, если что-то пойдет не так. По плану Эдгара он отправился в клуб на 2 часа раньше меня, я же прибыла туда в одиночестве, чтобы никто, не дай бог, не догадался, что мы с ним можем быть как-то связаны. Даже находясь в прострации и полностью сосредоточившись на поддержании нужной мне маски, я не могла не обратить внимания на то, сколь шикарно и презентабельно с виду выглядел этот пресловутый клуб. Внешне дорогой ресторан, в глубине которого скрывается самый настоящий рай для извращенцев всех мастей. Дальний, самый темный угол огромного зала, тяжелые портьеры, за которыми скрыто настоящее лицо этого заведения. Мрачного вида охранник, пристально оглядывающий общий зал и всех, кто случайно приближался к дверям, которые он сторожит. Точно такие же охранники были выставлены по всему периметру общего зала, как объяснял мне Эдгар, чтобы не привлекать внимание непросвещенных к одному единственному охраннику, почему-то стоящему у какой-то портьеры. Рядом с несколькими другими охранниками также были скрыты несколько дверей, но вели они на верхние этажи в приватные VIP-комнаты для личных встреч. Нужная же мне дверь вела в подвальные помещения, в которых и находился тайный клуб по интересам. Хмуро оглядев меня с ног до головы, секьюрити молча открыл дверь и пропустил меня внутрь. Я с трудом удержалась от облегченного вздоха. Понятия не имею, что бы я делала, не пусти он меня, но, видимо, он был заранее предупрежден о новом госте. В полутьме едва освещенного коридора стояла миниатюрная, довольно открыто одетая девушка со столь безразличным лицом, что мне стало не по себе. Вежливо, безлико улыбнувшись, она проговорила: «Позвольте сопроводить вас в общий зал. Ваш компаньон еще не освободился, вам сообщат, как только он будет готов вас принять, и проведут к нему». Я молча кивнула ей, анализируя информацию. Как Эдгар и предполагал, меня вначале проведут в общее помещение и присмотрятся там, а уже потом я встречусь с этим продавцом, где должна буду приложить все силы для того, чтобы убедить его провести меня в их штаб для оценки товара. Ступеньки, ведущие вниз, быстро кончились, открывая передо мной скудно освещенный коридор со множеством дверей, хаотично расположенных в абсолютно непонятном порядке. В самом конце коридора меня ожидала массивная двустворчатая дверь, до которой довела меня моя сопровождающая. Коротко поклонившись, она молчаливо откланялась, а я коротко выдохнула и вошла в двери, услужливо распахнутые для меня еще одним охранником. Картинка, открывшаяся мне, вызвала легкую панику. Мне не стоило бегло оглядывать зал, ибо теперь я была вынуждена бороться с приступом тошноты. Этот нижний зал был еще больше верхнего, фасадного. По периметру стояли столики и диваны, а в центре, также окруженным столами поменьше, полными посетителей, находилось что-то наподобие сцены, на которой танцевали полностью или частично обнаженные девушки и парни. Приметив барную стойку в противоположном конце зала, я решила побыстрее дойти до нее и подождать там. Тем более, мне жизненно необходимо было что-нибудь выпить, чтобы отрешиться от всего, что меня окружает. Бармен выслушал заказ, и почти мгновенно передо мной опустился бокал красного вина. Сделав пару быстрых глотков, я решилась на более подробный осмотр столов в надежде найти Эдгара, но почти мгновенно пожалела об этом. Уж лучше бы я смотрела на голых девиц на сцене. На одном из диванов, стоящих слева от меня и бара, полулежал жирный, мерзкий Боров в окружении таких же уродливых, давно пьяных козлов, а между его ног расположилась светловолосая девушка, судя по движениям головы, делающая ему минет. Ее выкрученные за спину, неестественно вывернутые руки удерживались другим мужиком, а когда третий, пошатываясь от выпитого, стал пристраиваться к ней сзади, на ходу расстегивая ширинку, я крепко зажмурилась и поспешила отвернуться обратно к барной стойке, буквально впиваясь в свой бокал, как в спасательный круг. Это все было мерзко, отвратительно, тошнотворно, и я увидела лишь малую часть, происходящую в общем зале, и то, не решившись продолжить его осмотр из опасений лицезреть что-нибудь еще более омерзительное. Что же тогда творилось за закрытыми дверями этого клуба? Думать об этом было просто противно. Внезапно на ум пришла мысль, что Эдгар-то тут завсегдатый, постоянный клиент. Он тоже трахал кого-то прямо перед всеми, в этом зале, и наблюдал за тем, как это делают другие. Истязал несчастных девушек за закрытыми дверьми приватных комнат, удовлетворяя свои ненормальные желания, словно в ответ на мои мысли я, наконец, увидела его, совершенно случайно наткнувшись на него взглядом. Он сидел не так уж далеко от меня, всего-то метров 7, наверное. Сидел за столиком с каким-то мужчиной, слегка склонив к нему голову и внимательно слушая то, что нашептывал ему собеседник, и не сводил с меня своих невозможных глаз, кажется, давно наблюдая за мной. Стоило мне пересечься с ним взглядом, как по его губам пробежала мрачная усмешка. Он шепнул что-то своему соседу, тот поднял взгляд, также смотря на меня, и я поняла, что что-то точно идет не так. Я успела лишь нахмуриться и даже не успела запаниковать, как внезапно Эдгар резко поднялся со своего места, напоследок оглядел меня слишком странным, слишком непонятным взглядом, в котором мне на мгновение почудилась мелькнувшая и тут же исчезнувшая вина, сменившаяся извинением, а после, бесстрастной маской, как он развернулся и пошел в сторону выхода из общего зала, а его сосед, тоже успевший подняться с места, пока я наблюдала за Эдгаром, дошел до меня. «Интересное тут местечко, не правда ли?» — спросил меня незнакомец, только что о чем-то беседовавший с Эдгаром. Я вздрогнула и перевела на него взгляд. Нужно было собраться. Скучающая маска, вежливо отстраненная улыбка. Господи, почему я была так уверена в том, что у меня не возникнет проблем с тем, чтобы правдоподобно отыграть свою роль? «Прошу прощения, я не ищу новых знакомств. У меня назначена встреча, тонкий намек толстыми нитками. «Уйди от меня, меня никто не должен видеть с приятелями Эдгара, ведь план был таков, чтобы никто не знал о нашем знакомстве», или... Нехорошая усмешка пробежалась по его тонким губам. «О, я знаю, я как раз и подошел за тем, чтобы, так сказать, сопроводить вас. Или этот блондинистый козел все переиграл. Что мне делать? Он решил подставить меня, но зачем ему это? Нет, не хочу об этом думать. Не хочу верить в то, что Эдгар мог меня предать. Это так глупо с моей стороны, слишком наивно. Ох, этот кретин ждет моего ответа. А я не могу раскрыть рта и вымолвить хоть слово». Молчаливо кивнув, поднялась со стула и дала ему понять, что готова идти за ним. Ответом мне была еще одна змеиная усмешка. «Я успею сбежать», идти оказалось совсем недалеко. Третья дверь по правую сторону уже знакомого мне коридора. За ней еще один коридор, сколько же здесь дверей и помещений. Почти последняя дверь открывается. Сопровождающий стоит за моей спиной, не давая ни шанса сбежать. Полуприкрыв глаза, я делаю шаг внутрь комнаты, морально готовясь играть свою роль перед продавцом, предпочитающим работать преимущественно с женщинами. Дверь за моей спиной закрывается, и я чувствую на затылке дыхание своего сопровождающего. Мурашки бегут по коже. Шаг вперед, и я готова открыть глаза, рассмотреть помещение и людей, находящихся в нем. Вот только, стоит мне привыкнуть к куда более яркому свету и осмотреться, как я, пошатываясь, почти падаю, лишь каким-то чудом устояв на внезапно ослабевших, подкосившихся ногах. Прямо напротив меня сидит Эдгар. Эдгар и еще двое мужчин, на которых я не обращаю никакого внимания, понимая, что меня все-таки предали. Осознание дается тяжело, давит на виски, и я не могу понять, почему это так сильно задело меня. Стоящий позади меня мужчина слегка подталкивает меня вперед и садится в свободное кресло. Я заперла панику глубоко внутри себя, внешне будто окаменев. Эдгар не сводит с меня глаз и мило улыбается, а мне не удается прочитать значение этого пристального взгляда. Кто-то что-то говорит, а мне словно уши заложило. Так тупо. Не понимаю свою заторможенную реакцию. Эдгар приближается и мягко подводит меня к глубокому креслу. Сажает в него и отстраненно улыбается, а перед тем, как отойти и вернуться на свое место, проводит ладонью, как всегда обтянутой перчаткой, по моей щеке. Он когда-нибудь снимает свои перчатки? В этот момент я отмерла и ощутимо вздрогнула, а один из мужчин напротив довольно рассмеялся. «Очнулась, наконец, странное поведение у тебя, дорогая. Что же в этой комнате могло ввести тебя в такой ступор? Или мне лучше спросить, кто?» Все провалилось к чертям собачьим. Я должна была показать ему, что привычно к такой обстановке и прекрасно знаю, зачем сюда пришла, купить чертов живой товар, а на деле оказалась в огромной заднице. И не будет Ривая, чтобы спасти меня, никого не будет, просто потому что единственный человек, знавший, куда и зачем я пошла, сейчас сидит напротив меня с абсолютно бесстрастным лицом. Я перевела взгляд сговорившего, как я поняла, того самого продавца, на Эдгара, тщетно надеясь выискать в нем хоть малейший намек на то, как мне следует себя вести и, разумеется, не находя его. В конце концов, какая помощь может быть от человека, что так отвратительно легко подставил меня под удар? Ты оглохла или онемела? Мое внимание было вынужденно возвращено к уроду в костюме в тонкую серую полоску. Я на мгновение сжала пальцами платье на коленях и тут же расслабилась. Будь что будет, если я что-то и усвоила хорошо в этом мире, так это одно из главных правил поведения при попадании в опасные для жизни ситуации, всегда сохранять хладнокровие и спокойствие. Стало немного легче. Медленно выдохнув, я серьезно спросила. Довольно большая компания собралась, я думала, мы будем говорить о покупке интересующего меня товара с глазу на глаз. Мужчины немного ошеломленно переглянулись и зашлись громким хохотом, режущим слух. Отсмеявшись, продавец в полоску ответил, а ты не из робкого десятка. Впрочем, это не удивительно. Не беспокойся, у тебя еще будет возможность оценить и товар, и наши апартаменты, в которых мы его содержим. Ведь ты сама, так услужливо придя к нам, станешь одной из них. Я краем глаза заметила, как дернулась щека после этих слов у Эдгара. Ком сдавил глотку, мешая дышать. Полицейская подстилка, думала, мы не узнаем о том, что тебя подослали эти армейские псы. Проскрипел тип, приведший меня сюда. Я недоуменно нахмурилась. Причем тут полицейские? Я не имею к ним никакого отношения. Только не надо делать вид, будто не понимаешь, о чем речь. Я сам видел тебя с одной из них. И правда, мы думали, у полицейских мозгов побольше. Где это видано, встречаться у всех на виду в дешевой таверне. Шестеренки в мозгу усиленно закручивались, анализируя информацию, пока этот полосатый, болтливый осел продолжал вещать. Они видели меня в таверне с полицейской, Траут, что ли? Ох, ну какого черта? Раз случайно пересеклись, а нас уже успели засечь и использовать это против меня. Думаете, поймаете нас, и вас за это по головке погладит? Решили проявить инициативу, провести собственное расследование и выслужиться перед начальством, две безмозглые дуры. Почему, по-вашему, мы столько лет спокойно продолжаем работать? Почему до вас нас никто не устранил? Я скажу тебе, почему. Все они, вся верхушка королевской полиции, поголовно все аристократы, все вершители судеб за этими стенами прекрасно знают о нашем существовании, даже более того, часть из них является нашими постоянными клиентами. Так что ты крупно встряла, милочка. От его трепа разболелась голова. Боже мой, где были мои мозги? Вроде, не совсем дура. Должна же была понимать, что никто не позволил бы обычной шайке работорговцев спокойно разгуливать по улицам, если бы это все не крышевалось сильными мира сего. Он сказал, аристократия. Эдгар же, вроде, из аристократической семьи. Он знал об этом, или нет, что это вообще такое было? Он на самом деле хотел с ними покончить или зачем-то заманил меня в какую-то идиотскую, трагикомедийную херню. Чертов лживый сукин сын. Вы ошибаетесь. Я не имею к полиции никакого отношения. Конечно, мне на ум не пришло ничего, кроме самой тупой банальщины, в которую не поверят даже такие дегенераты, как сидящие передо мной. О, прошу прощения, как я мог упустить это из виду, любовница капрала Ривая. Этот придурок в полосатом определенно излишне болтлив. Меня уже тошнит и от него, и от всей этой ситуации. Меня теперь до конца жизни будут называть любовницей капрала, бесит. Разведка очень сглупила, решив полезть в это дело. Ходили бы себе за стену, кормили бы титанов и не лезли куда не просит. Интересно, их расформируют или просто урежут финансирование? Понимание всех последствий моей глупой выходки буквально оглушило меня. Мало того, что подставилась сама, так еще и подставила Эрвина. А господи, что угодно, только не это. Только не очередные проблемы из-за моих необдуманных действий. Резко подавшись вперед, я с отчаянием выкрикнула. Не смейте впутывать их в это. Разведотряд тут ни при чем. Это была целиком и полностью моя инициатива. Они даже не знают, что я здесь. Глядите-ка, какие эмоции. Сколько страсти. А я уже было подумал, что ты немного отсталая. Уж слишком у тебя на все заторможенные реакции, хмыкнул полосатый тип, поднимаясь. Его примеру последовали и другие мужчины, находившиеся в комнате. Все, кроме Эдгара. Пора заканчивать с разговорами. Скажи спасибо господину Эдгару, именно он предложил нам сделать из тебя товар, так сказать. Это принесет нам хоть какую-то прибыль, в отличие от твоей смерти. Он отвесил шутливый полупоклон неподвижно замершему Эдгару. Не менее неподвижно сидела и я. Не справиться с тремя мужчинами в одиночку, не сбежать у меня явно не выйдет. Главное я уловила, убивать прямо сейчас меня не собираются. Я смогу выбраться, обязательно смогу. Взгляд сам собой остановился на лживом блондине, по чьей указке я и оказалась втянута во всю эту хуйню. Он не сводил с меня своих невыносимых, странно потемневших глаз, сцепив пальцы крепким замком перед собой. Его губы были поджаты в узкую полоску, и весь он выглядел так, словно происходящее не приносило ему никакого удовольствия. А, может, мне это только казалось, или это было тем, что я хотела видеть. Слов из песни не выкинешь, именно этот сукин сын меня предал. Было просто невыносимо горько. Я обречена увлекаться одними лишь мудаками? Почему мне не может понравиться нормальный мужчина? Я иронично усмехнулась своим мыслям, а Эдгар внезапно отвел глаза и произнес: «Не кори меня, детка». «Пошел нахуй», — выплюнула я и отключилась от удара в голову. Приходила я в себя лишь с одной мыслью, настойчиво вертящейся в затраханном событиями мозгу: «Почему меня обязательно вырубают ударом в голову? Как тут не стать безмозглой, если все вечно так и норовят вдарить мне по затылку?» Слабое ерзание дало понять, что руки были связаны за спиной, щиколотки тоже туго перетягивала толстая веревка. Спустя мгновение я поняла, что рот был затянут кляпом, успевшим натереть уголки губ и пропитаться слюной. Кажется, очнулась я довольно вовремя, так как повозка, в которой меня везли, слегка дернулась и плавно притормозила. И слава богу, меня уже успело нехило укачать. Мысли текли вялой смолой, а голова отказывалась нормально работать и выдавать хоть какие-нибудь маломальские идеи по своему спасению. Лежа лицом вниз, я не видела ничего вокруг себя, кроме грязного дна повозки, а попытки перевернуться с треском провалились. Так что я не сопротивлялась, когда меня вытащили наружу и не очень аккуратно толкнули на землю. «Вставай и иди», — приказал некто крайне скудоумный, дергая меня за руки и насильно поднимая на ноги. До ужаса сильно хотелось огрызнуться, что я никак не могу никуда пойти со связанными ногами, но, к сожалению, кляп мешал сделать даже это. Хотелось бы знать, куда именно меня привезли, а еще было интересно, здесь ли Эдгар, но я не успела осмотреться. Двое мужиков подхватили меня под локти и завели в приземистое здание через непримечательную, маленькую дверь. Коридор был слабо освещен небольшим фонарем в руке одного из моих сопровождающих. Они негромко посовещались о том, куда меня отвезти, разместить в подвале, где содержались камеры со всеми рабами, или запереть пока в одной из пустующих комнат на этом этаже. В итоге я оказалась заперта в полупустом, маленьком помещении с зарешеченным окном и массивной, наглухо запертой дверью. Думать ни о чем не хотелось. Доползти до дивана и залезть на него казалось чем-то нереальным, и я просто откинулась на грязный пол, привалившись к прохладным, пыльным половицам гудящим виском. Голова была блаженно пустой, но болела запредельно сильно. А за дверьми, где-то в глубине дома разгорался нешуточный ор. Кажется, эти торгаши из-за чего-то очень сильно разругались. Различить слова не получалось, и от этого беспокойство лишь усиливалось. Что могло столь сильно обеспокоить их? Все было плохо. Очень, очень плохо. Не знаю, сколько я пролежала, не думая абсолютно ни о чем. 20 минут, час, больше. Не знаю, задремала ли я или просто так глубоко ушла в себя, что перестала реагировать на внешние раздражители. Не знаю, когда именно мое уединение было нарушено. Но, внезапно почувствовав ткань знакомых перчаток на коже, осторожно развязывающих кляп и вытирающих соднящие уголки губ, я лишь тихо, судорожно выдохнула, но не смогла заставить себя открыть глаза и посмотреть на человека, из-за которого я оказалась втянута во всю эту херню. «Молчи», — еле слышно выдохнул Эдгар мне в плечо после того, как помог принять вертикальное положение и облокотил на себя, чтобы добраться до веревок, стягивающих мои запястья за спиной. Я боролась с желанием послать его куда подальше. Разведотряд навел шума в Стахессе. Их маленький ручной титан устроил бойню с другим титаном прямо в центре города. Я тихо фыркнула. Звук вышел приглушенным из-за того, что мое лицо буквально утопало в пиджаке Эдгара. От него приятно пахло, этот запах действовал успокаивающе. Мои руки наконец были освобождены, но сил поднять их и оттолкнуть этого предавшего меня козла не было. Значит, Эрвин все же осуществил какой-то свой план, уж не об этом ли меня предупреждал Ривой, когда говорил, что скоро станет жарко. «Вижу, тебя эта новость не удивила и не впечатлила. А как тебе такое?» — продолжил шептать Эдгар, с каждым словом раздражая меня все сильнее. «Титаны прорвали стену Роза. Все эвакуируются. И знаешь, где мы сейчас находимся? Недалеко от места прорыва, наверное», — проговорила я. «Как же иначе? Титаны пришли, а Розы рядом нет. Фиг там. Господи, не хочу опять видеть этих монстров, не хочу опять думать о том, что меня могут сожрать, ничего не хочу, не то, чтобы совсем рядом, но достаточно близко, чтобы начинать беспокоиться». Эдгар отодвинул меня от себя, но продолжил удерживать за плечи, словно боялся, что сама я ровно сидеть не смогу. По его лицу гуляла мягкая, крайне дружелюбная и полная дзиновского спокойствия улыбка, но глаза выдавали и тревогу, и легкую панику, и страх перед титанами, и смятение. Я не успела расшифровать все эмоции, так как внезапно он надавил на мои плечи, укладывая меня обратно на пол и нависая надо мной. «Ты совсем не возбуждаешь, дорогуша», — лукаво прошептал Эдгар, пробегаясь пальцами по моей руке до запястья и крепко сдавливая его. «А они, между прочим, уверены в том, что прямо сейчас я трахаю тебя. Ты бы этого хотела? Я видел, как ты смотрела на меня». Я тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Меня не покидала одна смутная мысль с самого начала нашего с ним знакомства. Она крутилась в голове, щекотала, но не давала поймать себя. Могло ли быть такое, что у Эдгара что-то типа раздвоения личности? Или, может, психическое расстройство? Не знаю, как даже объяснить это самой себе, но он слишком часто и слишком резко меняет свою линию поведения, при этом мне начинает казаться, что это не просто лицемерные масочки, которые он время от времени примеряет. Шизофрения, или еще что, никогда не увлекалась психологией, и, кажется, пришло время пожалеть об этом. Да, я в плену у работорговцев. Опять, и вместо того, чтобы искать выход, лежу под подставившим меня мужиком и размышляю о том, какие у него проблемы с головой. «Ты уверен, что не хочешь меня?» — выдохнула я, облизывая губы. Эдгар что-то пробормотал мне в шею, вот только я ничего не расслышала. Вырвав руку из его хватки, я оттолкнула его от себя и выплюнула: «Тогда слезь с меня и объясни, что тут происходит». Глухо расхохотавшись, он поднялся, постарался оттряхнуть свои штаны, но махнул на это рукой и отошел в противоположный конец комнаты, при этом тихо насвистывая себе что-то под нос. Меня просто поражает такая беспечность, а ведь я оказалась в этой жопе именно благодаря ему. Их было 12, трое направились разведать обстановку, осталось 9. Наконец Эдгар сказал что-то по делу, вот только произнесенное им было отнюдь не обнадеживающим и откровенно настораживало. «В подвале 18 рабов, я не справлюсь один». Я не удержалась от нервного, насмешливого хихиканья. Сначала подставил меня под удар, а теперь решил использовать нападение титанов в свою пользу. Адекватность так и прет. «Ты просишь меня помочь тебе?» Я наконец нашла в себе силы принять сидячее положение и начать развязывать веревки на ногах. 9. 9 работорговцев, скорее всего, вооруженных. Мы на их территории, и этот псих просит меня о таком. Серьезно, а больше ты ничего не хочешь? Может, мне еще сплясать для тебя приватный танец и отсосать тебе? Ты подставил меня. Голос сам собой поднялся на несколько тонов вверх и сорвался. Нервы дали о себе знать, ступор прошел. Эдгар молча смотрел на меня, не перебивая и давая выговориться. Урод, какая же я была дура. Ты изначально это и планировал, не так ли? Ведь даже если бы я подошла к этому продавцу, даже если бы убедительно сыграла, и он отвез меня на базу выбирать себе раба, ох, ты бы все равно не смог следить за нами. Ты с самого начала мне врал, а так подставил меня, отдал им и втерся в доверие. С каждым словом его лицо все больше мрачнело, а я все больше понимала, какая же я дура. Ну что, узнал, где их штаб, и что же ты планировал дальше? Бросить меня и уйти? Вот только беда. Титаны напали, и они могут найти другое место, перевести всех рабов, вот только не факт, что тебя еще раз так любезно пригласят в их штаб. Я планировал действовать исходя из того, сколько их здесь, скривился мужчина и начал нервно расхаживать взад-вперед. Ему крупно повезло, что он успел отойти от меня. Правильно сделал, мне хотелось выцарапать ему глаза. Я бы в любом случае успел вернуться за тобой. Думаешь, тебя бы так быстро купили? Да кто позарится на плоскую коротышку? У меня было бы время собрать своих людей и прикрыть эту лавочку. Я тоже встала и отошла в противоположный от Эдгара конец комнаты, пристально, недоверчиво следя за ним. И что теперь делать? Хочется хорошенько сматериться. Вот только вряд ли это поможет делу. Эдгар нетерпеливо постукивал ногой по полу. Его штаны хорошенько испачкались об этот грязный пол. Я, подозреваю, выглядела не лучше. Скорее, куда как хуже. Идиотизм какой-то. Стоят два идиота в комнатушке в штабе работорговцев и обсуждают, как быть дальше. «Так ты поможешь мне?» — повторил свой вопрос мой дорогой предатель. «Не забывай, в подвале люди. Среди них есть и дети. Там может быть тот ребенок, которого ты ищешь». А вот это уже был удар ниже пояса. Этими словами он буквально не оставил мне иного выбора, кроме как согласиться. Умный сукин сын. Дрожь прошлась по всему телу. Стоило на мгновение представить, что мой малыш может быть здесь. Я нервно сглотнула и потрясла головой в надежде выкинуть из нее эти мысли. Ответ пришел сам собой, а с ним настигло и некое подобие спокойствия. «Помогу, но если ты еще раз хоть на секунду подумаешь о предательстве, я тебя убью, вырву тебе печень и скормлю ее твоим дружкам из вашего изврат-клуба». Я ласково улыбнулась, а Эдгар вздрогнул, видимо, мысленно представив обещанное. «И как ты планируешь справиться с 9 мудаками?» Он приблизился ко мне, наклонился и провокационно, вызывающе улыбнулся. Создавалось впечатление, что у него окончательно поехала крыша, а мне внезапно стало не по себе от того, что он собирался сказать. Слишком уж лихорадочно, почти болезненно блестели глаза у этого болвана. Его пальцы осторожно вплелись мне в волосы, а дыхание опалило шею прямо под ухом, когда Эдгар произнес: Тебя я уже подставлял, теперь пришло время подставиться самому. Мне это не понравилось, хоть и звучало до ужаса соблазнительно, но я не успела ни возразить, ни хоть как-то отреагировать на его слова, так как дверь внезапно отворилась, впуская одного из работорговцев, про которых мы успели благополучно забыть. «Эй, господин Фриц, вы уже закончили? Вас начальник зове?» Приземистый, низкорослый мужчина запнулся, так и не договорив. Стоило ему разглядеть совсем не связанную и абсолютно не изнасилованную меня, спокойно стоящую напротив Эдгара. Раскрыть рот для поднятия шума этот идиот не успел, впрочем, как и понять, что именно произошло. Я, если честно, тоже. Вот только секунду назад он стоял перед нами абсолютно целый, невредимый и возмущенный, а сейчас уже с громким грохотом валился на пол, судорожно хватаясь за плоскую рукоять ножа, глубоко вошедшего в его горло. Еще мгновение, и человек мертв, пол залит кровью, с каждой секундой все ближе подбирающийся к нашим ногам. А Эдгар медленно опускает руку вниз и бесстрастно смотрит на труп, словно каждый день убивает метательными кинжалами не менее 10 людей. Заметив мой ошарашенный, шокированный взгляд, молчаливо метавшийся с убитого мужчины на него и обратно, Эдгар расплылся в мрачной улыбке. «Знаешь, меня все детство заставляли заниматься фехтованием. Рукопашным боем я, увы, не овладел, но вот метание ножей было моим любимым, осуждаемым всей семейкой увлечением. Неплохо отвлекало от проблем, стоило представить кого-то из семьи и наставников на месте мишеней, как я тут же попадал в цель с первого раза. Дрожь прошлась по позвоночнику. Господи, с кем я связалась?» Глава 42. Это было настоящим безумием. Титаны прорвали стену, разведотряд неизвестно где. Я не имею ни малейшей возможности связаться ни с Риваем, ни с Эрвином, ни с Матеем. Ох, Матей, черт побери, надеюсь, он сумел выбраться из своей деревушки и успешно эвакуироваться. Я не знаю, где мой сын, и никто не знает, где я нахожусь, включая меня саму. Подставивший меня ублюдок сидит наверху и забалтывает шайку работорговцев, пока я по его указке крадусь в подвал, чтобы освободить всех рабов. Ах да, еще я могу только лелеять слабые надежды на то, что внизу нет охраны, ну еще на то, что мы сможем потом выбраться отсюда живыми и относительно невредимыми. Вопрос самой себе, где были мои мозги, когда я соглашалась на всю эту авантюру?